Глава 25. Появляется Вика. Петрушке обещан новый костюм. Петрушка готов был еще и еще защищать Сашу. Но его защита больше не была нужна. Саша действительно никогда не лгала и, пообещав тетке оставить театр и приняться за учебники, так и сделала. Целыми днями Петрушка видел только ее спину и склоненную над тетрадками и учебниками голову. Скучно ему было, да колик. Хоть с крикуном разговаривай. Но и тот что-то стал неразговорчив, видно, и на него подействовала приближающаяся осень. Словом, Петрушке не с кем было и слово молвить. А осень надвигалась. Все чаще и чаще шли дожди. Все темнее и холоднее становились туманные утра. Петрушке часто даже и просыпаться не хотелось. В один такой холодный предосенний день Саша разбудила его. Он, как всегда, дремал в своем углу и сказала: «Проснись, Петрушка, сейчас мы пойдем с тобой в гости». Тетя велела. К нам в поселок приехал инженер из города, и с ним его дочка, ее зовут Вика. И они отправились в гости. Инженера Петрушка тотчас узнал. Это был тот самый басовитый Леонид Леонидович, который ехал с ними в поезде и рассказывал Сашиной тетке о разных материальных условиях. А вот девочка была незнакомая. В первый момент она Петрушке очень понравилась. На ней было синее шелковое платье, такое яркое, как декорация неба в кукольном театре. И глаза у нее были такие же ярко-синие, а волосы черные-причерные. Что и говорить. Красивая девочка. У Саши не было ни одного такого яркого платья. И глаза у нее были светлые, и волосы светлые, мягкие, пушистые, как одуванчики. Не волосы, а пух какой-то, недовольно говорила Клавдия Григорьевна, пробуя заплести Сашины волосы в косу. Да уж какая там коса! А у Вики были две твердые черные косы ниже пояса и ослепительное платье. Мне тяжело признаваться в этом, но Петрушка на минутку пожалел, что его Саша не так красива, и что у нее нет таких тяжелых черных кос, и яркого платья, и блестящих лакированных туфель. Вика и Саша сначала молча поглядывали друг на друга. Саша робко и с надеждой, ей, видно, хотелось подружиться с новой девочкой, а Вика немного свысока. Она и вправду была выше Саши, хотя и не старше ее. А потом они заговорили, вернее, Вика заговорила. Вот голос ее Петрушке не очень понравился. Он был слишком низкий для такой красивой девочки и, может быть, даже немного рисковатый. «Твое полное имя Александра?» — спросила Вика, почему-то прищуривая глаза. Похоже было, что она кому-то подражает. «А меня зовут Виктория. Это значит победа, победительница». И она засмеялась. Смех ее тоже не очень понравился Петрушке. Нет, его Саша смеялась лучше. Но Саша, видно, не разделяла его мнение. Она не сводила глаз со своей новой подруги. И вот они принялись безумолку болтать, не обращая на него никакого внимания. Из их разговора, а говорил все больше Вика Виктория, Петрушка узнал, что Вика приехала в их поселок не навсегда, а только на один день. Что ее взял с тобой папа-инженер, чтобы развлечься и познакомиться с Сашей, о которой папа ей сказал, что она очень хорошая девочка. После этих слов Вика снова понравилась Петрушке. Что особенно ее папа хвалил Сашину тетю. Петрушка весь дрогнул от возмущения. Но Вике она ничуть не понравилась, такая злюка. «Нет, тетя очень справедливая», — тихо сказала Саша, изумив этими словами Петрушку. Потом Вика с гордостью рассказала о том, что ее мама еще лучше папы Леонид Леонидовича, что ее мама самая знаменитая в городе портниха. «Ты понимаешь, она и не портниха даже, а художница, самая лучшая модельерша города», — говорила Вика, с удовольствием произнося странное слово «модельерша». «Не понимаешь? Она придумывает модели платьев и на булавках, понимаешь, на одних булавках». «Накалывает их на знакомых дамах». «А потом шьет?» — спросила Саша, вспоминая с удовольствием, как она когда-то обшивала своих кукол. «Ну что ты, конечно нет. Шьет ее помощница Машенька из ателье. Она по вечерам помогает маме. Значит, твоя мама тоже работает в ателье? Ах, нет же, какая ты бестолковая. Моя мама частная портниха и очень дорогая. Она берет в 3 раза больше, чем в ателье. Но все лучшие дамы добиваются того, чтобы она им шила, ведь она шьет в 1000 раз лучше. Но ведь ты же сказала, что не она шьет, а это Машенька. Ой, да ты совсем ничего не понимаешь, ведь это только так говорится, шьет. А на самом деле она только фантазирует, понимаешь, на булавках. Нет, Саша все-таки чего-то не понимала и решила переменить тему. У твоей мамы остаются, наверное, лоскутки? С интересом спросила она. «О, да! И такие замечательные!» Тоже оживилась Вика. «И крепжаржетовые, и панбархатные, и органди!» «И ты шьешь из них своим куклам?» «Вот глупышка! Каким куклам? Я давно уже в них не играю. Это у тебя вот этот смешной Петр!» И она кинула снисходительный взгляд на Петрушку. А мама мне и не дает эти лоскутки, они нужны ей для отделки, понимаешь? Одна дама шьет себе панбархатное платье, а для другой обрезки идут на шерстяное. Они очень это ценят, — протянула Вика. И опять похоже было, что она кому-то подражает. — И тебе совсем-совсем не дает? — разочарованно спросила Саша. — Нет, почему же? Если на воротничок или платочек, я всегда могу взять у Машеньки. «Знаешь что, Вика, а ты не смогла бы сшить моему Петрушке новый театральный костюм вот из таких нарядных лоскутков? Мне очень хочется сделать ему подарок, он так скучает!» Вика с минуту молча смотрела на Сашу, а потом расхохоталась так, что у нее слезы выступили на глазах. «Скучает? Твоя кукла? Да ты еще совсем глупая! И я! Я буду ему шить!» «Да нет, не ты!» — смутилась Саша. «Попроси маму помочь». «Ой, маму! Мама будет шить твоему Петрушке! Ой, уморила!» И она снова расхохоталась. Да так, что с ней вместе засмеялась и Саша, хотя в Викином смехе было для нее что-то обидное. «Я вижу, вам тут очень весело!» — сказал, солидно входя и снисходительно улыбаясь, важный Леонид Леонидович. — Я очень рад. А почему вы так смеетесь? — Ой, папа, ты подумай, она просит, чтобы мама, наша мама, шила ее Петрушке костюм. — Да, забавно, — снисходительно улыбнулся инженер. — Но ведь ты можешь попросить об этом Машеньку. — Да, правда, — согласилась Вика. — Машенька сделает. А как же с примеркой? Она ни за что не будет шить без примерки. «А ты возьми куклу с собой», — посоветовал Леонид Леонидович. «Ну вот еще», — недовольно протянула Вика. Но Леонид Леонидович нахмурился. «Вика, так надо», — подчеркнуто сказал он. «Я бы очень хотел услужить Сашиной тете. Это чрезвычайно достойный и полезный человек». «Хорошо», — сейчас же согласилась Вика. «Давай, Саша, твоего Петрушку, я его привезу тебе в таком костюме, что все девочки позавидуют». «Спасибо», — неуверенно ответила Саша. Ей уже не хотелось расставаться с Петрушкой и поручать его Вике, но и отказываться было неудобно.